Глава первая. Новогодние символы. Елка, огни и мечты. История и тайны новогодней елки. Чем древнее и популярнее традиция, тем больше легенд повествуют о ее появлении. Пожалуй, самым любимым обычаем современного населения Земли является празднование Нового года, а больше всего историй связано с главным новогодним символом — елкой. Новогодняя елка или рождественская ель, или Christmas tree — это вечно зеленое растение, символизирующее неизменность. Один год сменяет другой, время движется, колесо года вращается, но идеалы человечества остаются неподвластными изменениям. И хотя некоторые ценности все же сменяются от эпохи к эпохе, неизменным остается их символ — вечно зеленое дерево, новогодняя ель. Истоки европейской цивилизации ведут к древней Месопотамии и Египту, а значительный вклад в ее развитие внесли античная Греция и Рим. Согласно историческим данным, именно в религиозных обрядах Древнего Египта впервые появляются вечнозеленые деревья, венки и гирлянды как символ вечной жизни. Позже, в Древнем Риме, существовал праздник Сатурналий в честь Сатурна, который отмечался с 17 по 23 декабря. И хотя прямых подтверждений нет, считается, что римляне украшали дома ветвями вечно зеленых деревьев. Возможно, именно эта традиция со временем повлияла на облик современного Рождества. Идея древа жизни существовала у язычников-европейцев. Так, в скандинавских странах важное место занимала традиция почитания вечно зеленого священного древа Игдрасиль. Правда, связь между Игдрасилем и елью довольно условна, ведь в представлениях викингов священным деревом считался ясень. Таким же образом можно провести параллель между новогодней елью и японским праздничным деревом кадамацу, буквально «сосна у ворот», неизменным атрибутом синтоистской религии, символизирующим приветствие Новому году. Перейдем от легенд к историям, имеющим документальное подтверждение. Таких историй очень много, но наиболее интересных — две. Самая ранняя из них, повествующая о происхождении рождественской ели, ставшей христианским символом, относится к 723 году нашей эры. Произошло это в Германии, а главный герой истории — святой Бонифаций, покровитель страны, принесший христианскую веру в немецкие земли. Однажды в Гейсмаре, во время языческого празднества в честь бога Тора, которое происходило под украшенным дубом, святой Бонифаций взял топор и, призвав в помощники Иисуса, одним ударом свалил дуб на землю. А за поверженным деревом росла молодая ель. Казалось, она вдруг появилась на месте дуба. Изумленная толпа стояла в молчании, а Бонифаций произнес проповедь, назвав это дерево символом истинного Бога. Оно всегда зелено и не увядает, как и жизнь, даруемая Христом. О том, как ель стала именно рождественским деревом, повествует другая история. Перенесемся еще немного ближе к сегодняшнему дню, в позднее Средневековье, когда появились театрализованные мистерии в честь основных событий библейской истории. Современная рождественская елка берет начало в театрализованных постановках о райском древе, которые разыгрывались 24 декабря, в День памяти Адама и Евы в католических странах. В таких пьесах вечно зеленое древо познания добра и зла изображали с помощью ели, украшенной яблоками. Как и вертепы, райское дерево перекочевало из храмов в дома прихожан. Так или иначе, но споры о том, где, когда и кто впервые зафиксировал документально установку рождественской ели, ведутся до сих пор. Вопрос о местонахождении первой европейской новогодней елки сейчас уже имеет не столько историческое значение, сколько туристическое и, как следствие, экономическое. Случилось это в XVI веке. Так, есть письменные свидетельства о том, что на Рождество 1539 года украшенное дерево было поставлено в Страсбургском соборе. В манускриптах Латвийского объединения братства черноголовых есть упоминание о прекрасном дереве в канун 1510 года. К началу XVI века относится упоминание Мартина Лютера в связи с тем, что его дом на Рождество украшало дерево, символизирующее вечную жизнь. В 2011 году появились новые сведения, породившие грандиозный дипломатический конфликт между Латвией и Эстонией. Эстонские историки нашли документы, в которых говорилось о том, что в Таллине первую елку установили аж на 400 лет раньше рижской. Администрация Риги во главе с мэром назвала это началом елочной войны, угрожающей коммерческим интересам города. С тех пор латвийские ученые в поте лица изучают древние тексты, пытаясь оспорить елочное первенство. А что же в России? Здесь все гораздо проще в плане документальной фиксации, но не менее интересно. Вместе с картошкой, табаком и традицией брить бороду Петр I привез в Россию и новые формы празднования. В 1700 году он повелел встречать Новый год весело и шумно, стрелять из пушек и ружей, запускать ракеты, украшать дома еловыми и можжевеловыми ветками. Особое внимание он уделял празднику на Красной площади, предписывал устраивать гулянья, поздравлять друг друга и веселиться. Новый порядок должен был не только радовать, но и подчеркивать. Теперь Россия живет по европейским обычаям. После смерти Петра I некоторые его начинания были забыты или отменены, но традиция шумного празднования Нового года сохранилась. С датой первой публичной елки тоже все ясно. Это был 1852 год. Огромную ель установили в помещении Екатеринговского вокзала в Санкт-Петербурге. Она стояла у стены и была украшена гирляндами из цветной бумаги. Русская православная церковь периодически напоминала о немецком происхождении традиции и призывала сокращать празднества вокруг елки. В годы Первой мировой войны вышло соответствующее постановление Синода. После Октябрьской революции отношение к рождественской елке несколько раз менялось. Ее то запрещали, как пережиток религиозного сознания, то вновь разрешали, потом снова запрещали уже как традицию буржуазного общества и опять возобновляли. 15-метровая новогодняя ель, установленная в колонном зале Дома Союзов в Москве в 1937 году, окончательно и бесповоротно закрепила традицию новогодней елки в Советском Союзе как детского праздника. Елки стали устанавливать каждый год для проведения детских новогодних мероприятий, которые так и назывались елки. С 1976 года зеленая красавица ежегодно появляется в Государственном Кремлевском дворце. Именно там проходит главное новогоднее представление страны. Новогодние огоньки и гирлянды. Свет, радость и надежда. О традиции украшать елку мы уже упоминали, сравнивая ее с райским древом. Теперь расскажем подробнее. Новогодняя или рождественская ель выделяется среди всех остальных елей, пихт и сосен своим праздничным убранством. На ее вершине в христианской традиции устанавливают Вифлеемскую звезду, ту самую, что, согласно Евангелию, указала волхвам путь к месту рождения младенца Иисуса. Классическая рождественская звезда имеет 8 лучей, образованных наложением 2 крестов, и изготавливается из золотой или серебряной фольги, чтобы отражать свет и сиять. В Советском Союзе, несмотря на атеистическую идеологию, новогодние елки тоже украшали звездами, но не золотыми, а красными пятиконечными, символизирующими единство мирового пролетариата. 5 лучей, 5 континентов. Еще одним вариантом украшения верхушки может быть ангел, несущий благую весть. Елочные игрушки, развешанные на ветвях, тоже имеют свою христианскую символику. Это напоминание о дарах, которые волхвы принесли младенцу Христу. Изначально елку украшали съедобными дарами. Это были фрукты, орехи, сладости, завернутые в яркую бумагу. Позже настоящие фрукты и конфеты сменились деревянными или из папье-маше, а потом их заменили стекло и пластик. Советские елки, далекие от религиозного Рождества, украшали игрушками самой разной тематики. Это могли быть наборы в виде овощей и фруктов, не только традиционных яблок, но и более прозаичных стеклянных огурцов и баклажанов, а также фигурки сказочных персонажей или красноармейцев. В 1937 году была изготовлена серия шаров с портретами лидеров мирового социализма — Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. В 1961 году появилась космическая серия с ракетами и космонавтами. Если советские елки имели преимущественно декоративный и идеологический характер, то в прежние времена украшения обладали религиозным значением. Свечи появлялись на елке как символ света, проявление Сына Божьего, отгоняющего зимний мрак и злые силы. Завершался наряд зеленой красавицы гирляндами и свечами, сияющими разноцветными огоньками. Восковые свечи с их живыми, дрожащими язычками пламени выглядят, конечно, волшебно, но в сочетании с мишурой и хвоей представляют собой немалую опасность. Одно неверное движение, и пожара не избежать. Неудивительно, что почти сразу же после изобретения Эдисоном электрической лампочки накаливания появились электрические гирлянды. В 1882 году друг и помощник Эдисона Эдвард Джонсон раскрасил лампочки в разные цвета и соединил их общим проводом. А уже в 1895 году электрическая гирлянда украшала рождественскую елку в Белом доме. В России же первые электрические гирлянды появились уже на советских елках после революции, гражданской войны и всех перипетий с отменой и реабилитацией новогодней елки. Еще одним важным шагом в усовершенствовании гирлянд стало повсеместное применение светодиодов, которые еще более безопасны, экономичны и своим мягким мерцанием напоминают дрожащие язычки пламени живых свечей. Чего бы пожелать? Традиция украшать елку уходит корнями в средние века, но в современном виде ей около 500 лет. Сам же Новый год еще на несколько тысяч лет старше. Город Вавилон в древней Месопотамии известен не только строительством грандиозной башни. Это место, где около 4000 лет назад проводились первые празднования Нового года. Вавилоняне встречали Новый год в первое новолуние после весеннего равноденствия и называли этот праздник Акиту, что происходит от слова, которое шумеры использовали для обозначения ячменя. Ячмень в Месопотамии жали весной, и во время Акиту проводили специальные ритуалы в каждый из 12 дней, пока длилось празднование. Статую богов несли по улицам города, чтобы те очистили мир от всего плохого, вредного, злого, подготавливали его к Новому году и новой весне. В мире существует множество странных и интересных новогодних традиций, но, пожалуй, самый универсальный — правильно считать загадывание желаний. Это действительно важная общемировая традиция. Вне зависимости от того, когда празднуется Новый год — 1 сентября, 1 января или 22 февраля, вне зависимости от страны и вероисповедания, смена времени, завершение одного периода и начало другого — обязательно связаны с верой в лучшее и надеждой на чудо. У каждого народа есть свои особенные и неповторимые ритуалы загадывания желаний и привлечения удачи и прочих благ в Новом году. Но все они основаны на стремлении найти волшебство в повседневности. Конечно же, по-настоящему правильным будет написать желание на бумаге, сжечь ее, а пепел стряхнуть в бокал с шампанским, а потом выпить все это под бой курантов. Желания исполняются у самых проворных на все про все 60 секунд. На самом деле, эта российская традиция относительно молодая. Она появилась примерно в 1960-е годы и пришла к нам с телевизионных экранов вместе с голубыми огоньками, которые каждую новогоднюю ночь транслировали бой курантов и приглашали загадывать желания. Похожая традиция существует в Испании. Там желания загадывают под бой колокола на главном городском соборе. Но испанцы не запивают желания шампанским, а заедают их виноградом. Пока колокол бьет 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградин, на каждую из которых можно загадать по одному желанию. А в Шотландии и Греции считают, что главное — это войти в Новый год правильно, то есть с той ноги, с правой, конечно. Там обращают внимание не только на собственные шаги, но и на того, кто первым войдет в дом в Новом году, с какой ноги ступит, что скажет и какой подарок принесет хозяевам. Все имеет значение. Датчане верят, что в Новый год нужно войти с удачей, поэтому загадывают желания прямо в прыжке. Целыми семьями они взбираются на стулья, табуретки или скамейки и ровно в полночь дружно спрыгивают в Новый год и новую жизнь. В Бразилии тоже прыгают в новогоднюю ночь, только не со стула, а в море. Нужно обязательно затем преодолеть 7 волн, и тогда сбудутся 7 твоих самых заветных желаний. В Японии верят, что первое утреннее солнце Нового года несет удачу и встречают его с заветным желанием в сердце. Загадать желание в последнюю минуту старого года или первую минуту нового, сделать что-то несуразное, будь то пепел в бокале или прыжок со стула, закрыть глаза и поверить, эти простые действия переносят нас в детство, позволяют нам прикоснуться к чему-то глубинному, почувствовать связь с архетипами. С точки зрения психологии, загадать желание в Новый год — это не просто праздничная забава. Этот ритуал создает позитивный настрой и укрепляет веру в свои собственные силы. Искренняя вера в чудо и в то, что желание сбудется, побуждает нас порой незаметно для себя делать все, чтобы оно стало реальностью. Есть еще один важный момент, позволяющий укрепить веру в волшебство. Только представьте, в новогоднюю ночь несколько миллиардов людей на планете пребывают в трепетном ожидании чуда, а сотни тысяч, а может и миллионы, в одном часовом поясе не спят и загадывают заветные желания. В Гарвардском университете было проведено одно очень занимательное исследование, которое отчасти объясняет успешность исполнения новогодних желаний. Согласно его результатам, 83% людей не имеют целей, 14% держат в голове примерный план, но их цели не сформулированы четко и не прописаны. 3% людей записывают свои цели. Исследование показало, что 14% людей, у которых есть цели, в 10 раз успешнее тех, у кого их нет. А 3% людей с записанными целями в 3 раза успешнее, чем 14% с незаписанными. Загадывая желание в новогоднюю ночь, вы четко формулируете свою цель на ближайшее будущее, а, возможно, еще и записываете ее на бумаге, чтобы потом сжечь. И вот вы уже в числе тех 3% счастливых и успешных людей.